Ты прав, твоя безответственность – отнюдь не единственная причина моего молчания. Хотя опять же, те маглы, которых ты захватил, имели полное право воспитывать мальчика. Мать этого семейства – сестра Лили. Странно, что ты ее не узнал. Даже и не думая совершать резких движений, спокойно протянул я. И что же это за причина, по которой ты не захотел сообщать мне о Гарри? Не обращая внимания на мои слова, вновь крикнул на меня Сириус. Честное слово, у меня начинает возникать желание, как следует приложить его голову о вон тот столик. А то эти крики уже начинают бесить, а я и без того на взводе из-за всей этой ситуации. Ну, на самом деле причин для этого несколько. Первое, я не хотел вступать в конфликт с Дамблдором. Все же это именно старик отправил мальчика к Петунье, да и следил за ним именно он, из-за чего у нас уже очень скоро могут возникнуть серьезные проблемы. Ну а еще Гарри является крестражем темного лорда. Хмыкнул я, все же позволяя себе чуть отодвинуться от Сириуса, а то тот слишком уж близко подошел ко мне. Что, крестраж? Не до конца осознавая мои слова, тупо вылупился на меня Сириус. Крестраж? Крестраж, именно из-за него я и опасаюсь подпускать мальчишку к тебе. В нем может в любой момент возродиться темный лорд, и даже если тот будет в пятилетнем теле, вряд ли ты управишься с подобным противником, при этом не желая навредить собственному крестнику. Прошептал я, легким ментальным влиянием стараясь подавить особенно бурные эмоции в разуме Сириуса. Реглусу, пожалуйста, скажи, что все это просто плохая шутка, и я тебя даже бить не буду, обещаю. Застыв от напряжения и страха, попросил у меня братец. Извини, Сириус, но я пока что так и не нашел способа избавить твоего крестника от крестража. А ведь я его искал, уж поверь мне. Скупо хмыкнул я, подзывая братца к себе. Благо, наши крики так и не смогли разбудить спящего ребенка, из-за чего я мог без лишних проблем указать братцу на знаменитый шрам его крестника. Крестраж находится слишком близко к мозгу. Удалять его заклятиями экзорцизма или некромантии нельзя. На выходе мы получим пускающий слюни овощ, а не твоего крестника. Да и убить его это может, особенно пока он слаб магически. Безэмоционально заметил я, пытаясь показать Сириусу всю безысходность ситуации. И что же нам делать? Теряя весь свой запал, жалобно посмотрел на меня Сириус. Ну точно побитый пес, что вдруг решился собственного хозяина. Ну, если ты спрашиваешь только про крестраж, я бы предпочел дождаться магического совершеннолетия мальчика. Если тот не будет филонить в Хогвартсе, обучиться хотя бы основам ментальной магии и просто вырастет достаточно сильным магом, у меня будут неплохие шансы изгнать крестарш из тела Поттера, оставив самого мальчика в живых. Иных вариантов я пока что не вижу. Даже магия Вуду, которую я изучаю специально для уничтожения крестражей темного лорда, вряд ли поможет в подобной ситуации. Спокойно объяснял я, получая в ответ грустный и потерянный взгляд брата. Так мы и стояли следующие несколько минут, гипнотизируя друг друга. Притом если Сириус делал это фигурально выражаясь, то я вполне натурально, пытаясь успокоить братца и удержать того от излишне глупых поступков. Глава 69. Гарри обречен, да, как-то совсем обессиленно спросил меня Сириус, опуская плечи и чуть ли не со слезами на глазах смотря на своего крестника. Шансов избавиться от крестража нет. Продолжая самого себя убеждать в этом, тихо шептал Сириус. Только сырость мне тут не разводи. Если бы у Поттера не было бы шансов выжить, я бы его уже убил, не оставляя Волан-де-Морту лишнего шанса на возрождение. Спокойно хмыкнул я, с силой хлопнув брата по спине. Но сейчас я действительно мало на что могу повлиять. Аура мальчика слишком слаба, а расположение крестража слишком неудобное. К тому же, сам крестраж давно уже стал частью ауры и магического начала твоего крестника. От подобного паразита будет не так уж и просто избавиться. По крайней мере, пока сам мальчишка не станет достаточно сильным магом. Пытаясь хоть немного приободрить Сириуса, заметил я. Правда, шансов у Поттера было действительно не шибко много. Если Волан-де-Морт попытается вселиться в мальчика, мои духи практически мгновенно уничтожат сердце Гарри, заодно попытавшись разрушить и все остальное тело. Так, у лорда даже не житью будет меньше шансов стать. Тем более, что я буду первым, кто заметит его вселение, тут же бросив все силы на то, чтобы заключить в свой посох душу матерого некроманта. Ну или же просто сожгу его в адском пламени, дабы не дать новоиспеченному монстру вырасти в силе. «У тебя есть какой-то план, Регулус?» — тихо уточнил у меня брат, чьи эмоции я пусть и незаметно, но все же стараюсь успокоить. Иначе бы Сириус давно бы набросился на меня с кулаками, не желая принимать действительность. Все же для него, даже спустя столько времени, жизнь его крестника очень и очень важна. Вот он и реагирует соответствующе на известие о том, что Гарри может сдохнуть в любой момент. Ну, пока что нам лучше вернуть Гарри туда, откуда взяли. Я подчищу память маглов, потерю следилок, спишем на магический вырос Гарри, а потом пойдем к Дамблдору, разговоры разговаривать. Хмыкнул я, отлично понимая, что со стариком теперь в любом случае стоит поговорить. Благо, я не просто так целый год куковал у него под боком. Изучить старика я успел неплохо, теперь имея некоторую уверенность в разговоре с ним. Более того, я прекрасно понимал, что именно тому можно предложить и какие ультиматумы выставить, дабы не перейти ту границу, после которой старик точно не согласится на наши условия. У меня в голове уже начинал зреть некий план будущего разговора, и это было действительно необходимо, ибо к оному разговору нужно еще и Сириуса подготовить. А Крестраж, все так же потерянно и печально смотря на Гарри, уточнил у меня Сириус. Видимо, истинное зрение позволяет моему братцу в полной мере оценить весь тот звездец, что произошел с аурой мальчика, под воздействиями чужого куска души. А с Крестражем мы ничего сделать не сможем, пока Гарри не вырастет, а его аура не окрепнет. Ну или пока я не найду другой способ избавить мальчика от этой гадости. Спокойно прошептал я, продолжая успокаивать сильные вспышки эмоций Сириуса. Но тебе не стоит беспокоиться на этот счет. Мальчик уже 5 лет живет с Крестражем в голове. В ближайшее время помирать он точно не собирается. Попытался успокоить я брата, не стесняясь прибегать к ментальной магии. «Ты так спокойно об этом говоришь», поднимая свой взгляд на меня, прошептал Сириус. «Как давно ты уже следишь за Гарри?» Чуть сощурив глаза, спросил меня брат. «Достаточно долго, чтобы не переживать о его самочувствии. Но давай я тебе все расскажу по порядку. Ты только помоги мне с маглами разобраться», хмыкнул я, надеясь уже к утру разобраться со всей этой ситуацией, вернув Гарри Поттера в дом на Тисовую улицу. Собственно, у меня получилось достаточно легко убедить Сириуса в том, что ничего страшного не случилось, да и в целом успокоить братца я смог, после чего мы и принялись обрабатывать маглов, в то время как я рассказывал Сириусу историю о своей эпопее с поиском Крестражей и выходом на Гарри Поттера. Времени на все ушло не так уж и много, но я все равно успел чуть-чуть подкорректировать память троицы маглов, так, чтобы те списали все странности, произошедшие с ними, на очередной магический выброс Поттера. Ну а потом мы с Сириусом отправились в обычную магловскую больницу. Там, подкорректировав память дежурных врачей и разобравшись со всевозможной документацией, мы и оставили слегка необычное семейство. Диагноз всем им был выставлен до смешного банальный – сильное отравление. Все равно после весьма грубой трансфигурации, проведенной Сириусом, некоторые похожие на отравление симптомы будут преследовать семейку Друсли еще как минимум пару дней. Ну и я, если быть совсем честным, немного поколдовал над телами маглов, окончательно подгоняя все симптомы под обычное, пусть и довольно сильное, отравление. Думаю, несколько профилактических клизм никому из них не помешает. Сириус, иди отсыпайся. Через пару дней я с тобой свяжусь, обсудим парочку моментов и пойдем к Дамблдору. Все равно оставлять эту ситуацию как есть уже не получится. Хмыкнул я, отлично чувствуя, что последние потрясения здорово так подточили волю моего братца. Того и гляди, в запой уйдет, что в нашей ситуации несколько нежелательно. Будем давить на старика и обвинять его во всяком нехорошем. Авось и удастся все обставить так, чтобы по итогу ты получил нормальную возможность общаться со своим крестником. Добавил я, прочитав во взгляде Сириуса некоторое непонимание. Хорошо, Рек, я сделаю так, как ты считаешь нужным. Просто кивнул мне Сириус, пустым взглядом пробегаясь по окружающим улочкам и отпарируя куда-то по одному ему известному адресу. Я же вернулся к себе, на Гримма 12. Требовалось закончить работу над некоторыми артефактами и подготовиться к встрече с директором. Идя на встречу с сильным магом, нужно ходить готовым к тяжелой битве, даже если ты эту самую битву и не планируешь. Ну а через неделю, вытащив Сириуса из запоя и наставив того на путь истины, заодно поднимая его боевой дух и готовность вырывать для себя возможность свободно общаться с крестником, я вернулся в Хогвартс. И то был далеко не рабочий визит, о чем я заранее предупредил директора, намекнув, что тема разговора будет касаться Поттера, а со мной придет Сириус. «Доброе утро, директор Дамблдор», — Чинно поприветствовал я старика, что соизволил не мучить нас долгим ожиданием встречи с ним. Когда речь зашла о Поттере, старик сразу же согласился на встречу, пододвигая все остальные свои дела. «Надеюсь, мы с Сириусом не слишком отвлекаем вас от работы», — кротко улыбнувшись, уточнил я у мага. «Ничего страшного, друг мой, я всегда рад пообщаться с тобой, тем более что разговор у вас с Сириусом ко мне должно быть более чем серьезный», — стрельнув глазами в моего братца, протянул старик. «Это так, директор Дамблдор», — спокойно хмыкнул Сириус, вступая в разговор. «У меня есть к вам несколько довольно важных вопросов, но давайте начнем с того, что я недавно совершенно случайно обнаружил своего крестника в компании парочки маглов и их жирного детеныша». Показывая свой фирменный оскал, прошипел Сириус. «Вот оно как, значит это из-за тебя, Сириус. Гарри с семьей, принявший его, недавно попал в больницу», — решил перейти в наступление старик, явственно пытаясь сбить Сириуса с настроя. «Но именно на такой случай с ним и пошел я. Это не совсем так, директор. Просто Вернон и Петунья сумели опознать наткнувшегося на них Сириуса. Собственно, они же и начали скандал в центре Лондона, по итогу спровоцировав магический выброс у Гарри Поттера. Досталось всем, в том числе и самому Сириусу, отдавая часть контроля над собственной аурой ворону, чтобы более полно скрыть озвучиваемую мною ложь», — объяснял я. «Вот оно как, значит встреча с Поттером произошла случайно», — осматривая нас с братом, уточнил старик. «Это так, что, впрочем, все равно не объясняет, какого хрена мой крестник делает у маглов». Начиная потихоньку закипать, рыкнул Сириус. «Успокойся, мальчик мой, это я отдал Гарри на воспитание друслим. В семье своей тетки мальчику ничего не угрожало. Как ни странно, именно обычная магловская семья могла скрыть твоего крестника так, что ни один волшебник бы не нашел. Найти его могли лишь по случайности, шанс которой, увы, всегда имел место быть». «Не спеша признавать свою вину», — объяснил Дамблдор. «Это не самый плохой план, директор. Вот только будь в тот раз на месте Сириуса кто-нибудь из пожирателей смерти, и все могло бы закончиться куда как печальнее. Вы не успели среагировать на уничтожение следилок, фактически обрекая национального героя на верную смерть», — хмыкнул я, встречаясь взглядом со своим собеседником. «К тому же, сам факт воспитания в магловской семье может не лучшим образом сказаться на будущем моего крестника», — тут же поддакнул мне Сириус, не отводя взгляда с лица директора. «И за его разум я не переживал, ворон мониторил ментальное состояние нас обоих, да и сам я не спешил полностью покидать разум Сириуса. Ну так, вдруг того подвеет куда-то не туда. Ну вы же понимаете, что и оставить мальчика в магическом мире я не мог, да и передать его Сириусу не самый лучший вариант из возможных», — сосредотачивая свое внимание именно на мне, протянул старик. «Понимает, что в нашей паре именно я ведущий, задающий темпы направления этим переговорам. Не переживайте, директор, мы здесь не для того, чтобы требовать передать опеку над Гарри Поттером, но и оставлять ситуацию так, как оно есть, не стоит». Невербально успокаивая и одергивая Сириуса от излишне импульсивных слов, заметил я. «Просто позвольте Сириусу присматривать за мальчиком», — выдвинул главное наше требование я. «И как ты себе это представляешь, Регулус?» — хмуро смотря мне в глаза, уточнил старик. «Тем не менее, не спеша отказываться вот так вот сразу же. Ну, если мы не хотим вредить семье Гарри, можно просто предложить им свою помощь. В частности, мы могли бы припугнуть ту же Петунью, что в скором будущем магические выбросы Гарри лишь усилятся. Тут нам даже врать не придется, все же мальчик постепенно взрослеет и набирается сил. Ну а Сириус мог стать тем самым человеком, что помог бы семье Гарри справиться с последствиями воспитания маленького волшебника. Для самого же Гарри Сириус мог представиться другом его почивших родителей». «Ну, чтобы ничего нового не выдумывать», — едва заметно улыбаясь, озвучил я примерный набросок собственного плана, который, по-хорошему, можно было бы и раньше реализовать. А то я как-то не взял в расчет магическую связь между Гарри и Сириусом. Не удивлюсь, если это именно она и дала о себе знать, направив моего брата в Лондон именно в тот день и именно в то место, в котором и находился его крестник. Магия может очень сильно влиять на подсознание, пусть даже в большинстве ситуаций мы этого и не осознаем. В общем, да, свой прокол я уже осознал, признавая свои прошлые ошибки, и больше я их повторять не собираюсь, — Тем более, что прошедший год в Хогвартсе действительно позволил мне понять своего непосредственного начальника, из-за чего, собственно, и его следующие слова не стали для меня особой неожиданностью. Глава 70. Я бы мог пойти на что-то подобное. Все же маглам действительно может быть слишком тяжело справиться с молодым и активным волшебником. Но Гарри не должен знать о магическом мире и своей славе в нем. Строго осматривая нашу с Сириусом парочку, протянул старик. Подобного рода слава может вскружить голову обычному ребенку. Гарри подобное точно ни к чему. Уверенно дополнил свои слова Дамблдор, таки провоцируя Сириуса на острое словцо. Со всем моим уважением, директор Дамблдор, но не вам говорить о том, что нужно мальчику, а что будет лишь вредно. Да и как вообще можно скрывать от Гарри существование магического мира? Он ведь сам его неотъемлемая часть. Гарри, герой магического мира. Как он может о нем не знать? Весьма экспрессивно надрывал голос Сириус. Успокойся, Сириус. Тихо шикнул я, одергивая братца от дальнейших грубостей. У директора огромный опыт преподавания и воспитания молодых волшебников. Так что в чем-то тот определенно прав. Обычному мальчику не стоит знать, что он герой для целой страны. Это может слишком сильно вскружить ему голову. А мы ведь не хотим получить второго Люциуса Малфоя, но без этого его аристократичного лоска, приводя действительно веские доводы, хмыкнул я. Но Регулус, от мальчика нельзя скрывать существование магического мира. Пылко воскликнул парень, даже не представляя, насколько сильно тот сейчас мне подыгрывает. И это тоже верно. Директор, как вы смотрите на то, чтобы Сириус примерил на себя образ этакого чудаковатого молодого гуляки, что любит рассказывать детишкам всякие сказки о магии и магическом мире? Так, ничего показывать мы Гарри не будем, а информацию о магическом мире замаскируем под обычные сказки, дети их в любом случае любят. Ну а прибыв в магический мир, Гарри и сам проведет параллели между детскими сказками и суровой реальностью. Озвучил я некоторые детали своего плана, встречаясь с хитрой улыбкой Дамблдора. Опыт работы профессором определенно пошел тебе на пользу, друг мой. До столь простого и изящного решения даже я вряд ли бы вот так просто дошел бы. Продолжая улыбаться, кивнул мне старик, признавая такой вариант приемлемым и подтверждая кое-какие из моих догадок. Но пока что не будем об этом. Ну, у меня было время подумать над всей этой ситуацией в целом. К тому же я ведь действительно не хочу доверять ребенка своему братцу. Тот слишком безответственный. Да и свадьба у него скоро. Отзеркаливая улыбку старика, ответил я. Эй, не такой уж я и безответственный. Стоп, какая свадьба? Тупо вылупился на меня Сириус, под насмешливым взглядом директора Хогвартса. В последнее время мне кажется, что матушка была права, планируя женить тебя сразу же после твоего окончания Хогвартса. Но давай мы обсудим этот момент чуть позже. Сухо хмыкнул я, всем своим видом крича о том, что все это – моя месть ему за все те нервы, что он потрепал мне за последнее время. Ладно, как-то неуверенно кивнул отпетый гуляка и дебошир, побаиваясь возникать против моих слов. К тому же разговор с Дамблдором еще не закончился. Пусть мы уже и пришли к какому-никакому согласию, но детали этого самого согласия все еще требовалось обсудить. Чем мы и занялись, в какой-то момент превратив разговор в чаепитие. Ну, оно и не мудрено. Долгие обсуждения невозможны без чая, которым можно было бы смочить пересохшие горло. А общались и дискутировали мы действительно долго. Вышли мы из кабинета Альбуса уставшими, но все же довольными ситуацией. Как я и ожидал, старик не стал решать вопросы кардинальным способом, пытаясь усидеть сразу на двух стульях, и с Родом Блэк в конфликт не вступать, и свой план на Гарри Поттера лишнему риску не подвергать. И в какой-то степени у того даже получилось провернуть нечто подобное. Ну, по крайней мере, Сириусу было действительно запрещено знакомить мальчика с магическим миром. Но вот навещать его, одаривать крестника всевозможными сладостями магловского производства и просто присматривать за мальчишкой Сириус мог. Ну а большего нам пока что и не требовалось. Я вообще был доволен как удав, наконец-то избавившись от этой головной боли. Отвлекаться на всяких там Поттеров я не сильно то и хотел. У меня свои дела были, часть из которых я уже точно не успею реализовать. Скоро выходить в Хогвартс на работу. А ведь перед этим мне еще и ученицу навестить не помешает. Проверю ее прогресс. Пообщаюсь с Андромедой. Дел, в общем, по горло, а времени на все уже точно не хватит. Все эти проблемы с Сириусом и Поттером отобрали у меня слишком много времени. Так я еще и внимание Дамблдора к своей персоне вновь привлек, что тоже не слишком приятно. После подобного я просто обязан хоть как-то подгадить виновнику всего произошедшего. Устрою Сириусу смотрины, благо, брачных предложений моему роду поступает немало. Вот и пусть хотя бы Сириус обзаведется второй половинкой. Авось остепенится, наконец, ну а там уж и пополнение в роду можно будет ожидать. Хотя о подобном думать пока что рано, сначала нужно женить этого гуляку, проследив за тем, чтобы тот не сбежал от подобной участи. Но с этим я уже как-нибудь разберусь. Тем более, что дальше Британских островов Сириус все равно никуда не денется. У него тут теперь некоторые обязанности перед крестником образовались, которые тот точно не сможет игнорировать. Сколь бы безответственным не был Сириус, но, когда дело заходило о его крестнике, тот был готов взять себя в руки. Что редкость, ибо даже на работе в Аврарате тот не переставал дурачиться и развлекаться, ухлестывая за каждой удачно подвернувшейся юбкой. Ну да оставим пока что мысли о Сириусе. Братец и так уже успел здорово загрузить меня в последние несколько дней. Пора бы и к своим делам вернуться. Правда, по итогу большую часть этих дел я по итогу просто оставил на потом. А то это лето выдалось очень уж загруженным, из-за чего, вернувшись домой, я в какой-то момент банально не захотел возвращаться к тренировкам, созданию артефактов и прочей важной, но уже поднадоевшей деятельности. Меня даже подначивание ворона, которому было откровенно плевать на постепенно скопившуюся во мне усталость, не смогли заставить вернуться к работе, взамен которой я предпочитал провести последние несколько дней в компании Вейлы Беллы. Получился неплохой, пусть и не очень продолжительный отдых, наполненный сексом с вейлами и распитием элитных сортов алкоголя в компании Беллы. Благо, магические аналоги обычной выпивки не вредили ауре и магическому началу, хотя злоупотреблять ими все равно не стоило. Ну а потом я все же заставил себя наведаться в гости к Андромеде. Получилось у меня это в основном из-за заранее озвученных договоренностей, от которых я не мог отступить, пусть и желал еще хотя бы пару дней побаловать себя перед возвращением на работу в Хогвартс. Ну да ничего, встреча с ученицей все равно стоила того, чтобы оторваться от праздного образа жизни. Как ни странно, но я даже успел несколько по ней соскучиться. Да и оценить ее успехи стоило в любом случае. Хэмэм, ты проделала отличную работу, Нимфодора. Твоя аура стала сильнее и стабильнее. Да и в ментальной магии ты явно не забывала практиковаться. С легким довольством в голосе заметил я, с первого взгляда на девочку оценивая изменения в ее ауре. Ага, это было самое тяжелое лето в моей жизни. Протянула девочка, несколько недовольно взглянув в мою сторону. Но раз уж я действительно оправдала ваши ожидания, профессор Блэк, может быть перестанете называть меня Нимфодорой? Настойчиво взглянув на меня, протянула Нимфодора. Хаэм, если для тебя это так важно, то предлагаю пари, как только ты возьмешь свой дар под контроль, я перестаю называть тебя Нимфодорой. Ну а до тех пор просто смирись с тем фактом, что мне нравится твое имя. Спокойно хмыкнул я, продолжая внимательно рассматривать лицо девочки. Сегодня она предстала предо мной в образе брюнетки с кукольным личиком, длинными волосами и довольно необычным разрезом глаз, из-за чего, несмотря на вполне себе живую мимику, внешне девочка напоминала самую настоящую куклу. Ничего особенного, конечно, я все равно в первую очередь смотрю на ауру своей ученицы, но глаз подобная внешность царапает. Девочке еще предстоит научиться более основательно подходить к выбору своей внешности. Ну, думаю, со временем та и сама поймет, какая внешность будет смотреться на ней наиболее естественно и красиво. Тем более, что причины подобного стремления к идеалу и красоте более чем банальны и естественны. Что даже смешно, если честно. Ну, профессор, вот вечно вы все переворачиваете подобным образом. Чуть понурилась девочка, бросив на меня несколько обиженный взгляд. Впрочем, долго обижаться на меня та не смогла, быстро вернувшись к нормальному разговору. Так, девочка продолжала делиться со мной впечатлениями, накопленными за лето. Ну а я продолжал оценивать успехи девочки и мысленно составлять для той новый учебный план. Ну а еще, после нашей прогулки, стоит все же еще раз навестить Андромеду. Мы с ней и так уже успели перекинуться парой слов, но кузину все равно не помешает лишний раз похвалить за присмотр за своей дочкой. Без пригляда Андромеды Нимфодора вряд ли бы стала безукоризненно следовать моим указаниям и графику тренировок на это лето. Про подростковую дурость забывать не стоит никогда. Некоторые эмоции и чувства девочки в мою сторону говорят об этом более чем отчетливо. Хорошо, что Андромеда вряд ли сумеет заметить неладное, а то может получиться довольно неловкая ситуация. С легкой усмешкой прошептал я одними губами, после нескольких часов прогулки отпуская свою ученицу домой. Ну и с кузиной я поговорил, внутренне несколько опасаясь реакции Андромеды на тот факт, что ее дочурка тут вообще-то влюбиться в меня умудрилась. И что показательно, нимфодоре даже мое присутствие для подобных заскоков не потребовались. Подростки, что с них еще взять? Так недолго задуматься и над тем, чтобы сознательно чуть подпортить себе внешность. А то меня еще в прошлом году достали все эти влюбленные, и просто желающие выгодно выскочить замуж школьницы. Теперь к ним еще и нимфодора подключилась, заставляя меня несколько беспокоиться. Как бы эти ее подростковые чувства не помешали нашим с ней занятиям. Или же у меня может получиться пустить эти эмоции на пользу? Сложный вопрос, нужно обдумать всю эту ситуацию. Но честно признаться, внезапно столкнувшись с подобными эмоциями со стороны своей ученицы, я даже подуныл немного. К списку моих проблем не хватало добавить только влюбленную в меня ученицу. Благо, сама нимфодора пока что даже не понимает собственных чувств. Ранее не сталкивавшаяся с подобными эмоциями, девочка просто не понимала, что именно так о мне чувствовала и испытывала. Ну а я не собирался просвещать ту в подобных вопросах. Надеюсь, меня все-таки пронесет и девочка успокоится достаточно быстро. А то обучать влюбленную в себя дурочку будет несколько сложнее. Ладно, не суть, будем решать проблемы по мере их поступления. Пока эмоции и чувства нимфодора не начнут мешать нашим занятиям, я готов закрыть на них глаза. Глава 71. Новый учебный год начался для меня с разговора с Дамблдором. При этом старик вызвал меня на разговор не для того, чтобы обсудить какие-то рабочие моменты. Нет, новых обязанностей на меня никто не возлагал, ну а со старыми я и так неплохо справлялся, из-за чего темой нашего общения стал Сириус. А если быть конкретнее, его внедрение в дом Дурсли. Некоторые нюансы требовали дополнительных обсуждений и договоренностей. Так, старик даже согласился самостоятельно навестить родственников Поттера, знакомя их с моим братцем, что было не так уж и плохо. Без помощи ментального мага реакция Дурсли может быть излишне бурной. К тому же, Сириус, помнится, здорово так отжег на свадьбе Петунии и Вернона, а потому помощь при первом знакомстве Сириусу действительно может понадобиться. И именно этот момент мы со стариком и оговорили. Ну а 30 августа, свалив всю подготовку к новому учебному году на МакГонагалла и других преподавателей, Дамблдор покинул Хогвартс. Ну а через пару часов после этого я уже слушал историю Сириуса о его знакомстве с крестником. По итогу могу сказать, что мальчику Сириус понравился, ну а уж сам братец разве что хвостом не вилял от счастья. Да и то, в последнем я был не уверен. Все же униформа Сириуса располагает к таким вот выкрутасам. Ну да и черт бы с этой парочкой. Сириус вроде как доволен, Поттер под присмотром. Даже Дамблдор вон не возмущается особо. Осталось только с нимфодорой разобраться, и можно считать начало этого учебного года не таким уж и плохим. Тихо бурчал я, уже второй раз в жизни обновляя некоторые чары на стенах древнего замка. Впрочем, вопреки своим словам, совершать активных действий в сторону нимфодоры я не собирался. Спешить, особенно когда речь заходит о подростковых чувствах и эмоциях, вообще не стоит. Подростки бывают слишком горячими и резкими, из-за чего любая мелочь в моем общении с ученицей могла обернуться большими проблемами в будущем. Впрочем, у меня все же было одно неоспоримое преимущество, которым я и собирался воспользоваться. Не просто же так я, мастер ментальной магии. Хлипкие щиты и неуверенные попытки девочки взять свой разум под контроль казались мне откровенно смешными и безобидными. А потому, с началом учебного года я таки решился на легкое ментальное влияние на свою ученицу. И нет, менять разум или эмоции девочки я не собирался. Резкие изменения в себе девочка могла и заметить, да и не собирался я перекраивать разум своей подопечной. Я вообще не шибко-то и хотел влиять на ту. Но после нескольких занятий с девочкой на территории древнего замка я все же решил не усложнять себе жизнь больше необходимого. Так, я теперь при каждой нашей встрече проникал в разум своей ученицы, немного сглаживая ее эмоции, ну и помогая усваивать полученную от меня информацию. И ей польза, и мне душевное спокойствие. Правда, подобные заигрывания с чужим разумом невольно напоминали мне о ситуации Беллы. Ту ведь в свое время примерно таким же образом обрабатывал Волан-де-Морт. из-за чего я и старался действовать максимально осторожно. Мне не хотелось по итогу свести с ума свою личную ученицу. Хотя, честно признаться, идея воспитать из нимфодоры свою верную последовательницу мне очень даже импонировала. Подобное даже в Шумере бывало частенько. Маги вообще склонны воспитывать собственных учеников удобными для самих наставников. Более того, пусть я пока и не задумывался об этом, но упускать столь удачную возможность я в любом случае упускать не стал бы. Сейчас у нимфодоры как раз тот возраст, когда любое внушение закрепится в девочке просто на ура. Вот только в отличие от Волан-де-Морта я не собирался действовать столь грубо и насильно. В конце концов, девочка в любом случае тянется ко мне, даже без этой ее влюбленности. Скорее наоборот, влюбленность девочки все несколько портит. Именно из-за ее влюбленности мне приходилось прибегать к ментальной магии. Так бы я ограничился простым воспитанием, отлично зная, что и как делать, чтобы девочка на всю жизнь запомнила, кого именно той стоит благодарить за обучение. Ну да не суть, главное, капельки ментальной магии хватило, чтобы взять под контроль эмоции девочки. Так, ее влюбленность никуда не исчезла, но вот наиболее явные симптомы сошли на нет. Теперь девочка могла не отвлекаться от занятий и тренировок, все так же продолжая смотреть на меня не совсем обычным взглядом. Ну а еще меня очень даже радовали успехи нимфодоры. Радовали в достаточной мере, чтобы я решил несколько ускорить реализацию собственного плана. Так, изначально я собирался взять девочку в личные ученики лишь к концу этого учебного года. Но ее аура и магический резерв росли в достаточном темпе, чтобы я понял одно – пора обучать девочку шумерским практикам, иначе в дальнейшем та слишком привыкнет к палочковой магии и ее сложно будет переучить. А свою личную ученицу я в любом случае собирался обучать по полной программе, иначе и смысла делать ту личной ученицей не было. «Нимфодора, у меня есть к тебе важный разговор», — остановил я девочку после окончания нашего с ней занятия. «Что такое, профессор Блэк?» — с интересом уточнила у меня девочка, разум который мне еще раз за этот день пришлось успокаивать. Ух, уже эти девочки-подростки, которые способны заметить скрытый подтекст там, где его сроду не было. «Я хотел бы предложить тебе личное ученичество», — спокойно сказал я, не собираясь юлить в этом моменте. Ну точнее как, изначально я хотел закрутить небольшую интрижку, чтобы спровоцировать девочку на нужные мне вопросы, но в итоге этого уже как бы и не требуется. Влюбленная девочка готова была согласиться на что угодно, да и последние встречи с ее матерью несколько успокаивали. Сейчас я мог особо не беспокоиться, что эта семейка доставит мне сколь-либо серьезных проблем. Лишь отец девочки, с которым я считай, что ни разу и не виделся, мог что-нибудь выкинуть. Но Андромеда уже успела убедиться в том, что обучение ее дочурки у меня идет той лишь на пользу. И я сейчас говорю не только о магической составляющей подобного обучения. Все же воспитанием девочки я тоже занимался, постепенно направляя весь ее подростковый пыл в нужную сторону. И это нравилось ее матери, чего та даже не скрывала, сильно изменив свое отношение ко мне с нашей первой встречи. Ну а вместе с ее отношением изменились и некоторые детали моего плана. В смысле, личной ученицей, я же вроде бы так у вас обучаюсь, явно никогда не интересовавшись этой темой, уточнила нимфодора. Но даже в ее вопросах я так и слышал готовность согласиться чуть ли не на что угодно. Не совсем там, сейчас я просто помогаю тебе освоиться с даром метаморфа. Чему-то действительно интересному и серьезному я тебя не учу. И пусть ты вряд ли когда-то интересовалась этой темой, но я, как трижды мастер магии, уже задумываюсь над тем, чтобы в ближайшие 20 лет стать магистром магии. Совсем как директор Дамблдор. Улыбаясь краешком губ, объяснял я. Ну и чтобы получить шанс на прохождение подобного экзамена, мне нужно воспитать как минимум одного ученика до звания мастера магии. Тут же добавил я, с выжиданием посмотрев на нимфодору. «Вы хотите выучить меня на мастера магии?» — удивленно пикнула девочка, как-то неверующе уставившись на меня. «Но это ведь займут целую кучу времени. Вы действительно готовы потратить столько сил и времени на меня?» Видимо, быстро осознав суть моего предложения, как-то даже запаниковала моя племяшка. «Да», — с абсолютной уверенностью в голосе кивнул я. «Ты достаточно талантливая и старательная ученица, чтобы я был готов пойти на подобный риск и предложить тебе свое обучение». Не менее спокойно похвалил я девочку, скорее уж констатируя факты, нежели действительно нахваливая ту, ум. Весьма выразительно сглотнула слюну девочка, опуская свой взгляд и даже теряя контроль над собственным даром. Волосы девочки чуть порозовели, напоминая мне о тех временах, когда я только-только взялся за обучение этой особы. Вот вроде бы только год прошел, а такое ощущение, что я уже занимаюсь с девочкой чуть ли не все 5 лет. Странный выверт сознания, но я действительно привык к своей ученице. Что, впрочем, и неудивительно. Не на пустом же месте я поддался такому вот порыву, решив начать полноценное обучение нимфодоры чуть раньше запланированного. Я согласна, профессор Блэк, если вы готовы взять меня в личные ученицы, то я, конечно же, не стану отказываться. Протараторила нимфодора. Хм, ну вот и отлично. Осталось только согласовать этот вопрос с твоими родителями и можно будет принести взаимные клятвы. Довольно кивнул я, озвучивая свои дальнейшие планы. Какие клятвы? Чуть паникующе спросила у меня девочка. И почему, черт побери, все ее мысли сводятся к этой романтической мути? Я ведь и так сглаживаю ее эмоциональные пики. Так почему нимфодора даже в такой ситуации в первую очередь подумала о свадьбе и свадебных клятвах? Несносная девчонка. Клятва учителя и ученика. Я возьму на себя обязанности обучать, воспитывать и наставлять тебя, а ты поклянешься усердно учиться и выполнять любые мои указания, если дело заходит об обучении. Спокойно объяснил я, сдерживая усталый вздох и не упоминая про то, что подобную формулировку можно вывернуть по-разному. Все же ученический контракт. Это не совсем честная вещь. По факту наставник может заставить своего ученика делать чуть ли не что угодно. В целях обучения, конечно же, но обучение ведь тоже бывает разным. И далеко не обязательно учить одной лишь магии. Поняла. Внутренне смущаясь своих недавних мыслей, кивнула мне нимфодора. Мне же оставалось лишь вздохнуть на подобную реакцию, этим же вечером отправляя письмо Андромеде. Получив ответ на которое, я в полной мере осознал, насколько я был прав, не став разыгрывать сложных сцен перед нимфодорой. Андромеда и так без проблем согласилась отдать свою дочурку мне в обучение. Более того, в своем письме та разразилась настоящей тирадой из благодарности, в отличие от своей дочурки, отлично представляя, сколько может стоить личное ученичество у мастера магии. Правда, тонкого намека на то, чтобы я не пытался втянуть нимфодору в собственные делишки, мне все равно избежать не получилось. Но это уже мелочи, как любящая и заботящаяся о своей дочери мать, Андромеда была просто обязана уточнить некоторые моменты и нюансы обучения своей дочурки под моим началом. И у меня были все ответы на ее вопросы, из-за чего я и смог достаточно легко убедить мать нимфодоры отдать свою дочурку мне на обучение. После чего мы с нимфодорой провели простенький ритуал с принесением взаимных клятв и обещаний. Ничего сложного. Ну а подошедший к тому моменту Хэллоуин лишь добавил атмосферности подобному действу, что для нимфодоры, кажется, было очень даже важно. Глава 72. После становления моей личной ученицей нимфодора познала на себе всю боль ситуации, когда у тебя даже на обед лишнего времени не остается. Не то чтобы я так уж сильно давил на девочку, запрещая той отдыхать. Скорее наоборот, для начала я выбрал достаточно щадящий режим, позволяя девочке привыкнуть к новому распорядку дня. Вот только даже так, совмещать обучение в Хогвартсе, занятия метаморфизмом и посещение моих дополнительных занятий по шумерской магии. График нимфодоры получился по-настоящему загруженным. Ей ведь еще эссе и прочую домашку нужно было делать, готовясь к обычным занятиям в школе, что обещало уже в самое ближайшее время стать серьезной проблемой. Человек, сколь бы трудолюбивым и старательным тот не был, не может вкалывать постоянно, а уж если речь заходит о 13-летней девочке, без отдыха и внятной разгрузки тут было не обойтись. Благо, некоторую часть усталости я мог компенсировать ментальной магией, придавая девочке легкий заряд бодрости во время наших с ней занятий. Еще некоторую часть усталости могла компенсировать сама нимфодора, собственными навыками в ментальной магии и диким желанием оправдать мои ожидания. Но этого все равно не отменяло необходимость отдыха и разрядки. И если с первым я еще мог что-то сделать, подгоняя наше расписание так, чтобы суббота и воскресенье у девочки оставались практически полностью свободными, то вот с разрядкой. В Хогвартсе было мало способов как-либо оторваться и отдохнуть. Да, Периодические выходы в Хоксмит разбавляли серые будни нимфодоры, но подобные прогулки очень быстро приедаются. Все же Хоксмит не изобилует развлечениями. Так у нимфодоры еще и некоторые проблемы с другими детьми имелись. У той банально не было друзей или подружек, с кем та могла бы весело провести время в магической деревеньке, из-за чего сама нимфодора уже в ноябре частенько игнорировала возможные походы в Хоксмит, предпочитая им обитание в теплых общежитиях своего факультета. Что тоже неплохо, но нервное напряжение и усталость все равно продолжали копиться. Так еще и я, фактически единственный близкий для девочки человек в древнем замке, на выходных не очень-то и спешил навещать свое рабочее место. Пришлось брать всю эту ситуацию в свои руки, заранее посовещавшись с Белой Вейлами насчет парочки вещей. «Нимфодора, у тебя нет важных планов на эти выходные?» Заканчивая очередную лекцию о строении души и методах использования парочки медитаций, что позволяют эту самую душу почувствовать, спросил я у своей ученицы. «Ня, планов на выходные у меня нет. А что такое, профессор Блэк? Вы хотите устроить мне какие-то тренировки в эти выходные?» С некоторым энтузиазмом уточнила у меня ученица Пуффендуя. «Моя компания, пусть и сопровождаемая тренировками, нравилась девочке куда больше, чем гордое одиночество в стенах замка. В последнее время та даже со своими бывшими приятелями не общается, слишком много времени уделяя своим тренировкам. Ну а еще барсуки, на проверку, оказались не такими уж и дружелюбными. А если быть точнее, то те просто не смогли поддерживать отношения с излишне выделяющейся ученицей своего факультета. Все же слухи о том, что я взял нимфодору в личные ученицы, быстро поползли по Хогвартсу, вызывая волну зависти в сторону девочки. Тут уж даже барсуки не смогли порадоваться за свою подругу. Слишком многие желали занять место девочки, из-за чего сама нимфодора даже рисковала стать объектом травли. Но я в этом отношении был весьма и весьма бдительным, не позволяя задирать свою ученицу, что послужило еще одним кирпичиком в выстраивании моих отношений с девочкой. Теперь та могла полагаться на меня и в таких вот вопросах, что неплохо, но влюбленность девочки в какой-то момент угрожала перерасти во что-то большее, и я даже готов был с этим мириться, наловчившись использовать эти чувства на пользу самой девочки. «Не совсем, нимфодора. Скорее уж я хотел позвать тебя на прогулку по Магловскому Лондону», улыбнувшись краешком губ, протянулся, на практике реализуя некоторую часть своих мыслей. «Пеппа гулять по Лондону?» Как-то напуганно и взволнованно уточнила у меня девочка, в своих мечтах уже начав выстраивать всякое. Лезть в мысли девочки в такие вот моменты я уже себя отучил, не желая узнавать тайные желания девочки-подростка. «Да, тебе нужно переключить на что-то более интересное, чем бесконечная череда тренировок и уроков», — спокойно кивнул я, смотря прямо в глаза девочки. «Думаю, прогулка по Лондону будет не такой уж и плохой возможностью отдохнуть и развеяться. Ну, конечно, если ты не против компании своего наставника», — чуть расширяя улыбку, озвучил я свои мысли на этот счет. «И думаю, мне даже не стоит упоминать, что после подобной постановки вопроса девочка не осмелилась отказать мне, точнее не так, та даже не задумалась об отказе, соглашаясь на прогулку и даже не задавая лишних вопросов на этот счет. Нимфодора, конечно, задумалась, как ей потом возвращаться в Хогвартс после прогулки по Лондону, но столь тривиальные мысли не задерживались в голове девочки надолго. Напор куда более будоражащих мыслей быстро смел все лишнее из головы нимфодоры. Ну а потом девочка просто пришла к заключению, что ее учитель сам решит подобного рода вопросы, а значит и переживать ей совершенно не о чем. И пусть мне приятно подобное доверие, но в моментах я уже начинал реально опасаться за девочку. Временами та слишком напоминала мне Беллу. Наследственность дает о себе знать, нафиг подобные мысли. Пока что меня все устраивает, да и для нимфодоры все эти эмоции оказались довольно полезны. Без столь мощной мотивации та вряд ли бы смогла долго выдерживать заданный темп тренировок. Тихо шептал я себе под нос, отпустив девочку во свояси и начав прикидывать примерный план нашей с ней прогулки. К сожалению, сейчас в Лондоне не совсем та погода, чтобы долго гулять по мрачным улочкам города. К тому же, подобная прогулка вряд ли будет интересна подростку. Но в этом плане я уж что-нибудь придумаю. Благо, уже на следующий день, покопавшись в памяти своей ученицы, я обнаружил парочку наиболее ожидаемых и даже реальных вариантов нашего будущего свидания. Ну, по крайней мере, сама нимфодора нашу прогулку воспринимать как-то иначе просто отказывалась. Ну а я и не спешил ту в чем-либо переубеждать, воплощая в реальность день мечты своей ученицы. Ну, если так можно назвать простую прогулку по центру Лондона, сеанс кино в местном кинотеатре и обед в фастфуд-кафе. Честно признаться, я во время всей этой прогулки чувствовал себя довольно странно. Мир Магла все еще воспринимался мной довольно тяжело. Некоторые моменты и законы этого мира казались мне откровенной дикостью. Показанная в кинотеатре романтическая комедия никак не цепляла и казалась откровенно пресной, а обед в фастфуде. Ну, я не привык есть подобного рода пищу, хотя что-то этакое в ней все же было. Жаль лишь, что качество продуктов вызывало отвращение. Но главное, что Нимфодоре все понравилось. Большего от этой прогулки все равно не требовалось. Главное, чтобы девочка была довольна и готова к новым свершениям на учебном фронте. Как освоишь истинное зрение, можем еще раз вот так вот прогуляться. Уверяю тебя, в первое время истинным зрением довольно интересно рассматривать окружающий мир, других волшебников и даже простых маглов. Пообещал я девочке, тщательно уклоняясь от последнего этапа этого свидания. Ну, по крайней мере, в мечтах Нимфодоры наша прогулка должна была закончиться поцелуем, на что я не очень-то и хотел идти. Опять вы об этом, профессор Блэк. И как у вас так получается любую ситуацию обернуть в сторону обучения? Надув губки, спросила у меня девочка, демонстрируя самую капельку обиды во взгляде. Впрочем, долго строить обиженную рожицу девочка все же не смогла. Впрочем, ваше обещание я все равно запомню. Я хочу еще раз наведаться в ту кафешку. Все же выпуская на лицо веселую и довольную улыбку, заявила ученица. Хаэм, если тебе так понравилась подобного рода еда, думаю, я мог бы обучить тебя заклинанию, что позволяет создавать еду по имеющемуся образцу. И да, сразу же предвидя твои вопросы. Это не трансфигурация, а еда не совсем настоящая. Освоишь истинное зрение, поймешь, о чем я. Но вкус она в любом случае сохраняет, да и сытость ты будешь ощущать вполне реальную. Вспомнив про одно из наиболее полезных заклятий для путешествия, начал просвещать я Нимфодору. То есть вы, профессор, уже владеете этим заклятием? С каким-то хинным блеском в глазах, уточнила у меня Нимфодора. Владею, легко улыбнулся я, и даже скопировал те блюда, что ты недавно ела с достойной лучшего применения увлеченностью. Откровенно веселясь, добавил я, имея честь наблюдать, как светлеет лицом моя ученица, но создавать для тебя подобную гадость я точно не буду. Тут же обломал я заветные мечты и желания ученицы. Хей, ну почему? Возмущенно встрепенулась девочка, не согласная с таким положением дел. Такая еда не слишком полезна для растущего организма. И пусть ты как метаморф можешь с легкостью игнорировать подобные мелочи, но подрабатывать еще и домовым эльфом я не собираюсь. Ну, по крайней мере, не за просто так. Оскалившись, протянул я. У-у-у, все опять сведется к учебе и тренировкам. Профессор Блэк, даже с какой-то печалью во взгляде, уточнила у меня девочка, тут же смиряясь со своей судьбой. Привыкла уже, что я всячески стараюсь стимулировать и поощрять ее усердие в учебе. Ну а ты как хотела. Хотя, если тебе действительно понравились эти бургеры, я мог бы и создавать их для тебя просто так. Все же ты действительно в последнее время хорошо работаешь. Ловя на себе вмиг оживший взгляд Нимфодоры, тянул я слова. Меня откровенно веселила вся эта ситуация, да и эмоции ученицы. Мне как ментальному магу было просто приятно находиться вблизи с источником столь положительных и ярких эмоций, направленных исключительно в мою сторону. «Вы не шутите надо мной, профессор», аккуратно сближаясь со мной, уточнила девочка. Ну а получив мой кивок, тут же воспользовалась моментом, попытавшись поцеловать меня в щеку. Вот только росту девочки не хватило, дотянулась-то только до моего подбородка. Но и этого оказалось достаточно, чтобы Нимфодору в мгновение ока пробило на смех и какое-то совсем уж безудержное веселье. Вот же ж, чертовка, все-таки добилась своего. Одними губами прошептал я, глядя на веселящуюся и тщательно скрывающую собственное смущение, девочку. Впрочем, винить ту в чем-либо я не собирался. Если бы я был действительно против подобной выходки со стороны Нимфодоры, та бы ее и не совершила. Я ведь заранее мог предугадать хитрый план девочки. Так что пусть она веселится. Нимфодоре это сейчас действительно нужно. Глава 73. Манипулирование чувствами девочки-подростка оказалось довольно эффективным способом обучения. Не самым честным, если говорить откровенным. В моментах я даже чувствовал себя виноватым, отлично чувствуя искренность первой влюбленности Нимфодоры. Но пока Нимфодора хотела выставить себя передо мной в лучшем свете, прикладывая все силы на тренировках, я был готов закрыть глаза на вялые трепыхания совести. К тому же, воспринимать чувства своей ученицы всерьез я все равно не мог. Ну, по крайней мере, не до конца. Слишком уж забавными были попытки девочки покрасоваться передо мной. Та даже некоторые исследования вести начала, пытаясь выявить, какой именно вариант женской красоты мне нравится. Наблюдать за подобным было забавно, но по итогу это тоже шло на пользу моей, стремительно растущей в навыках, ученицы. Мой расчет вообще оказался очень и очень верным. Еще не успев полностью привыкнуть к тому, что колдовать можно только палочковой магией, Нимфодора достаточно быстро приняла для себя практики шумерских магов. Некоторые вещи, конечно же, казались той нелогичными, невозможными и просто странными. Но от этого уже никуда не деться. К тому же, доверие ученицы к моей персоне несколько нивелировало подобного рода проблемы. Обучение шло быстрыми темпами. Того и глядишь, Нимфодора уже через год-полтора нагонит Сириуса в шумерской магии. Проблем с магической силой у девочки не наблюдается. До моего брата, Вейл, или уж тем более Беллы та не дотягивала, но тут уж вопрос возраста. Уверен, если наши тренировки продолжатся в том же темпе, девочка и Беллу в будущем догнать сможет. Таланта и усердия той точно хватит, да и я приложу все силы к обучению своей ученицы. К тому же, само по себе обучение начинающего мага заставляло меня достаточно быстро прогрессировать в магии. Нимфодора порой задавала такие вопросы, ради поиска ответа на которые мне приходилось серьезно так задуматься, посоветоваться с Вороном, перерыть целую кучу имеющейся у меня информации и даже немного поэкспериментировать на практике. А ведь таких вопросов было множество, и почти каждый из них заставлял меня взглянуть на собственные заклинания под новым углом. Думаю, из-за таких вот нюансов обучения магии должны были для начала воспитать собственного ученика, а уже потом претендовать на звание магистра. Конечно, более простые и тривиальные причины, зачастую нацеленные на принесение выгоды самим гильдиям, тоже имели место быть, но полноценное обучение нового мага все равно приносило мне много пользы. Я, кажется, даже начал понимать Флитвика, что постоянно обучает все новых и новых учеников. Новый, свежий взгляд на магию, и некоторые заклятия в частности, был способен подстегнуть развитие серьезно подходящего к обучению своих учеников наставника. Правда, были в подобном обучении и свои разочарования. Так, Нимфодоре совершенно не подходила магия шаманизма. Не то чтобы та не могла изучить заклятия, ритуалы и некоторые иные практики шаманов. Но тут уж действовало правило, что если где-то прибыло, где-то должно было и убыть. В нашем случае Нимфодора обладала мощным даром метаморфа, сосредотачивая большую часть своей силы именно в теле. Мало того, что девочка могла действительно свободно изменять собственное тело. У той и жизненных сил было в достатке, из-за чего я первым же делом начал ее обучение в магии крови и йоге. Две довольно близкие по своей сути школы магии могли здорово усилить и стабилизировать природные таланты моей ученицы. Вот только в противовес отличным данным в изучении метаморфизма, магии крови и йоги, Нимфодора обладала на удивление скудными запасами духовной силы. И ладно бы это, у меня в свое время и у самого запасы этой силы вызывали кривую усмешку на лице уже моего мастера, но любые шаманские практики давались Нимфодоре из рук вон плохо, да и сама племяшка не тянулась к подобной магии, из-за чего уже после месяца нашего обучения, я свел лекции о шаманизме к минимуму. Не стоит насильно вбивать в ученика то, что ему совершенно не дается. Именно так я решил, концентрируя все свое внимание на трех физических школах магии и тех основах, что должен знать каждый шумерский маг для успешной магической практики в будущем. Ну и трансфигурации я девочку учил, планируя в будущем сделать из Нимфодоры мастера этой магии. По-хорошему, ко всем этим занятиям еще и стихийную магию добавить не помешало бы, но времени на все просто не хватало. К тому же, у Нимфодоры был явный талант к магии огня, что осложняло обучение. Сам я в этой магии разбирался лишь в теории, но это лишь пока. Поняв, что для полноценного и всестороннего обучения Нимфодоры мне в любом случае придется обучать ту магию огня, и я сам, наконец-то, взялся за эту школу магии. Даже совместные тренировки с Вейлами стал устраивать чаще, приходя домой после Хогвартса и отрываясь с теми теперь еще и на тренировочном полигоне. Талант моих любовниц в магии огня было сложно переоценить. Все же это, считай что, их родовая способность. Ну а как правило, наблюдение и общение с профессионалами своего дела сильно ускоряет погружение в интересующую тему. Вот я и учился у своих любовниц, стараясь осознать и осмыслить их манипуляции с огнем. Но мне все равно было довольно тяжело достигнуть хоть каких-то успехов в освоении магии огня. Лед и вода – вот мои стихии. К ним я привык, они уже оставили свой след в моей ауре, и теперь перестраиваться на магию огня мне было действительно сложно. Но я не собирался останавливаться, все чаще медитируя на пламя обычного камина, с каждым разом пытаясь поглотить хоть чуть-чуть больше огненной магии. И подвижки действительно были. Полноценного антиталанта к магии огня у меня не было. А потому, дело хоть и не очень быстро, но продвигалось. Во многом, кстати, мне помогал мой посох. 30 огнедышащих ящеров и около 100 низших духов огня, чьи души я запер в своем посохе, давали мне достаточный приток огненной маны, которую я и мог использовать для сотворения магии огня. Так я и в самих заклятиях практиковался, и ауру свою постепенно приучал к огненной магии, заодно раскачивая ту непривычными нагрузками. Пользы было много, пусть порой меня и мутило от использования огненных техник, да и обжигался я собственными заклятиями далеко не раз и не два. Ожоги от магического огня вообще стали моими постоянными спутниками. Я не спешил заживлять те сразу же, позволяя ауре самой перебороть последствия огненной магии. Хотя, тут я несколько лукавлю. На самом деле у меня порой просто не оставалось сил на самолечение, из-за этого ожоги на руках временами оставались со мной на несколько дней. Проблем с тем, чтобы терпеть боль, у меня никогда не было. Да и обычная перевязка битами, вымоченными в специальных зельях, убирала большую часть дискомфорта, из-за чего я и не собирался обращать много внимания на подобные раны. Все одно, те очень быстро сходят на нет даже без целительной магии. Постоянные практики в метаморфизме, магии крови и йоги дают о себе знать. Собственно, примерно в таком темпе я и жил, посвящая всего себя обучению нимфодора и собственному развитию. Ну и про работу профессором я не забывал, все так же готовя пустоголовых идиотов к экзаменам. На что-то большее разоряться у меня все равно не было сил и времени. Ну а потом наступила зима и Рождество. Нимфодора отправилась домой, к семье, а я, заранее согласовав все с директором, отбыл в Румынию. Там меня уже ждали новые 10 жертв для моего посоха. 10 душ молодых драконов, конечно, не могли усилить мой посох сколь-либо сильно. Да тот и так, если быть честным, уже приблизился к тому, который был у меня в прошлой жизни. Но 10 огнедышащих ящеров все равно пришелся кстати. Души драконов обладали хорошими запасами огненной магии. Более того, это была необычная магия, как у абсолютного большинства духов. Нет, драконьего пламени не просто так боятся большинство обычных магов. Да что уж там, даже профессиональные убийцы драконов, зачастую, могут похвастать действительно страшными шрамами от драконьего пламени. Оно оказывает очень губительное воздействие на ауру мага, в некоторых моментах превосходя в этом даже адское пламя. Среди известных мне заклятий магии огня, конечно, были конструкты с подобными эффектами, но то была действительно сложная магия, до которой я еще очень долго буду добираться. Магия драконов же была у меня буквально под рукой, в моем посохе. И я каждый день тянул ту на себя, заставляя свою ауру и тело привыкать к подобной силе. Приятным подобные практики было точно не назвать. Именно при тренировках с драконьей маной я чаще всего и выжигал себе руки. Поначалу, даже просто теня на себя магию магических ящеров, я ощущал сильное жжение в ауре и теле. Сейчас с этим полегче, но действовать все равно приходится осторожно, иначе следующие несколько дней придется скрывать перебинтованные руки магией иллюзий. Обугленные кончики пальцев – это не то, что стоит показывать студентам и уж тем более нимфодоре. Благо, пока что моих сил хватало скрывать свои травмы от окружающих. Лишь директор однажды поинтересовался моим самочувствием, сумев заметить бинты под моими иллюзиями. Но от него подобные травмы я даже и не думал скрывать. Его очки слишком явно намекали на то, что обычные иллюзии на старика не подействуют. Ну да не суть, все равно со временем мои руки все реже и реже страдают от ожогов. Думаю, к концу года уже можно будет задуматься о том, чтобы передать нимфодоре основы магии огня. Правда, тренировать подобную магию Дамата точно не сможет, но с этим мы уж что-нибудь придумаем. Последнее время я веду довольно активную переписку с Андромедой, рассказывая о части успехов ее дочурки, и думаю, та не будет сильно против, если хотя бы один месяц грядущего лета девочка проведет в моей компании. Да и в целом, это лето у меня обещало быть достаточно свободным. Можно будет предоставить Нимфадоре доступ к особняку на Гримма 12. Так и девочка получит возможность практиковаться в палочковой магии, и Фиделиус скроет ту от следящих чар министерства. Да и я смогу не прерывать ее обучение аж на 3 месяца. А еще, думаю, стоит познакомить Беллу и Нимфадору. А то кузина очень уж часто интересуется моей ученицей. Да и самой Нимфадоре будет полезно пообщаться со своей теткой. Белла сейчас достаточно адекватна, чтобы я не беспокоился о своей ученице. Плохому-то ее точно не научит. Хотя, возможно, я несколько спешу с выводами. Устало массируя виски, протянул я, принимая экстренный звонок со стороны магического зеркала моих вейл. И что-то мне подсказывает, что мои любовницы-телохранители не могли набедокурить настолько, чтобы потребовалась моя экстренная помощь. Глава 74. И почему я не удивлен? Выслушав историю вейл, сам у себя спросил я. Значит так, Беллу не трогайте, я через 10 минут буду у вас. Приказал я своим любовницам, тут же отключаясь от звонка вейл и стремительным шагом выдвигаясь в сторону своих покоев. Благо, последний урок на сегодня я уже провел, остались только занятия с Нимфадорой. Но до самих занятий еще 2 часа, у девочки еще шли уроки. А потому, с ней я свяжусь уже чуть позже. Сейчас терять время очень нежелательно. И я его не терял, воспользовавшись камином в своем кабинете. Правда, школьный камин не был подключен к камину моего дома. Простая предосторожность и нежелание светить адрес скрытого Фиделиасом Мэннера. Сейчас подобная предосторожность стоила мне лишних пары минут, которые ушли на то, чтобы переместиться в одно из запасных жилищ, из которого я уже и аппарировал на Гримма 12. Откуда, убедившись, что в доме действительно никого нет, я и отправился в Лестриндж Мэннер. Тот тоже был отключен от общедоступной каминной сети, имея стабильную связь лишь с домом на Гримма. Очередная предосторожность, из-за которой мне приходилось тратить лишнее время на перемещение. Впрочем, свое обещание перед вейлами я все равно выполнил. Мне хватило 5 минут, чтобы покинуть Хогвартс и найти Беллу в окружении моих любовниц. Я даже спрашивать не хочу, чем вы думали, отправляясь без подстраховки перетягивать на себя связь с чужим родовым источником. Хмуро шикнул я, телекинезом оттаскивая 2 вейл от своей кузины. Выглядела та не лучшим образом. И если обычным зрением можно было заметить лишь смертельную бледность, сковавшую тело девушки судорогу, то вот в магическом зрении. Честно признаться, раньше я не видел подобного сумбура, творящегося в ауре. Мощный поток магической энергии вливался в тело моей кузины. При этом то был не тот поток, что подпитывает меня самого. Нет, это было больше похоже на какую-то затянувшуюся магическую атаку, что надувает и искажает ауру знакомой мне женщины. Боль эта, должно быть, приносила неимоверную, но из-за сковавших ее тело судорог, Белла даже пикнуть толком не могла, лишь подрагивая и трясясь от внутренней боли. Что с учетом судорог, опять же, у той не очень-то и получалось.